Глава 42. Допрос. Возвращаться в детскую было жутко неловко. Вполне себе обычные взгляды Сильвии и Амиры сейчас воспринимались как нечто разоблачающее, обнажающее правду, сколько бы я ни старалась прикрываться невозмутимой маской. Словно эти драконицы прекрасно знали, что было за дверью между мной и Сагаем. Тем не менее, гроза не грянула. Сильвия поднялась с места, пожелала детям и мне спокойной ночи, пообещала разбудить меня на рассвете и ушла в хозяйские покои. Благодаря камням-артефактам, что неприметно лежали по углам детской, купол тишины ставить не требовалось, поэтому мы спокойно могли говорить, но дружно молчали, чувствуя неловкость. Мы — это я и Лиля. Эван ходил по комнате с довольным лицом, и ему было глубоко начхать на смущение или голос совести. Злобик сбил нездоровую атмосферу, внеся конструктив. Он заставил нас еще раз повторить вопросы для Сильвии и Кристиана и разложил последовательность действий. Этим усатым был построен четкий план, где мы всей компанией заваливаемся к Сильвии, когда она уснет. А вот в покое Медоуза пойдем только мы с Эваном. Ну и Злоб, конечно. Лилия останется в детской, чтобы поддерживать иллюзию артефактов мастера Грегори, который, казалось, своей волшебной сумочке, такой же безразмерной, как моя, таскал за собой целый арсенал своих личных изобретений. Дожидаться, когда теневичка заснет, пришлось долго. Занимался этим сам фамильяр. Беззвучно юркнув сквозь приоткрытую мною дверь, напоследок отдал только наставление, чтобы я сидела под дверью и прислушивалась. Мол, он поскребется. Ну а мне что? Села. Хотелось уже поскорее закончить с этим. Меня угнетала только одна мысль. Что мне делать, когда миссия, на которую я подвязалась, подойдет к логическому финалу? Точнее, как разорвать ненароком брошенное Эвану обещание, которое магия, временно бурлящая во мне, с какого-то дарха решила принять за настоящую магическую клятву и закрепить в виде печати на моей человеческой ауре? Что за ерунда? Так не может быть! Я простой человек. У меня родители обычные смертные, которые уже успели встретить свою смерть. Я магией управляю только благодаря ферменту, выработанному магическими слизнями. Закончится действие слимов, закончится и магия во мне. И что тогда будет? Как поведет себя печать на ауре? Может... Сидя под дверью, хмурилась своим мыслям. Может, она спадет? Тогда я смогу спокойно объясниться с Эваном. Сказать ему, что... Всеединый! Вздохнула тяжко, крепко зажмурив глаза. А что говорить-то? Что он дракон, и я ему совершенно не пара? Что мой век короток, а его жизнь еще даже не коснулась своего пика? Или то, что в любой миг он может встретить истинную среди своих? Мысль о том, что дракон Эвана почувствует свою пару и забудет обо мне, больно полоснула по сердцу. «Именно поэтому нужно дистанцироваться сейчас!» Одернула себя, примиряясь с болезненным ощущением, от которого даже в носу заколола. «Нельзя тешить себя надеждами, когда будущее конкретно нашей с Эваном связи предопределено. Ничем хорошим это витание в облаках не закончится. Для меня уж точно!» Пока я тихо терзалась возле двери, Лилия и Эван дремали на детских кроватках. Лилия на своей, а вот Марк забрался в мою, причем задремал, уткнувшись носом в подушку. Когда Грегори поскреб в дверь, я заполошно подхватилась, оставляя все свои фатальные мысли и переключаясь к действию. «Эван, Лиля, просыпайтесь! Как только боевики под иллюзией детей зашевелились на кроватках, я сжала пузырек с сильным снотворным и протиснулась приоткрытую дверь. Фамильяр драконицы выразительно зыркнул в сторону огромной кровати синим пологом. Без слов поняла, что Сильвия лежит в кровати. Действуя быстро, подошла к спящей теневичке и выпустила в ее сторону первую порцию ментальной силы. И первым приказом стал призыв к пробуждению. «Проснись!» Девушка резко села, глядя вперед стеклянными глазами. Она будто не замечала, как Эван запирает все двери господских покоев, а Лиля ставит купол тишины. Я же старалась не терять контроль, вливая в Сильвию по одной крупице ментальной силы леди Ананты, оставшейся у меня в загашнике в довольно малом количестве. Помня, что больше 10 узелков на дракона лучше не ставить, мне их потом еще снимать. Я начала допрос сразу с главного. «Расскажи, кого ты уважаешь больше всего?» Этот вопрос был обговорен между мной и Грегори. Сильвия — теневик идейный. На ней я не обнаружила ни одного ментального воздействия. Значит, она сама пришла в эту организацию и служит верой и правдой своему наставнику. Нужно узнать его имя, но не с упором на то, чтобы девушка сдала своего главу. Именно поэтому я предложила узнать имя того, кого девушка уважает. И, как по мне, это был идеальный ход. Но даже я не предполагала, чье имя выдаст Сильвия, ошарашив сразу всех посторонних в ее комнате. «Больше всех я уважаю Мордреда Сейш-Сагай». «Генерала Негреша». Раскрыв рот, дернула головой, встречаясь глазами с маленьким мальчиком, застывшим на месте, словно соляной столб. Лицо Марка не отражало ровным счетом ничего, но я видела, как в глазах дракона переворачивается целый мир. Тетя, которая все его детство навещала его в императорском дворце, пока отец и мать вечно были заняты. Дядя Гнус, зачем-то пытающийся его убить, о чем леди Ананта наверняка даже не знает, а теперь еще и отец. Может, это какая-то ошибка? Выпустив еще одну искорку, которая тут же впиталась в солнечное сплетение Сильвии, отошла от прописанного плана, спросив. «Расскажи о нем. Почему лорд Мордред вызывает у тебя уважение?» Не замечая общего настроения своих слушателей, пребывающих в шоковом состоянии, драконица довольно легко ответила. «Он лучший, лучший во всем. Лорд Сагай — мудрый дракон, имеющий четкие представления о своих целях. Его принципы незыблемы. Он никогда не свернет с пути и в то же время никогда не пойдет по головам, стараясь минимизировать риски. А главное, Мордред спас меня. Спас, когда я попала в этот мир. Ты иная?» Сорвалось с моих губ. За спиной недовольно зашипел Злобик, намекая на то, что я опять отступила от его плана. Но мне казалось, что я делаю правильно. Сильвия все равно не ответит о том, является ли Сагай той самой коварной тенью и предводителем Ордена Теневиков. От таких вопросов лоб у девушки может начаться откат. Тут необходимо действовать тоньше, спрашивать как бы около. «Да, я пришла в этот мир около 10 лет назад в тело полукровки, не нужной ни отцу дракону, ни матери человечки. Отчим продал Сильвию в бордель. Я попала в тело драконицы, когда сердце Сильвии остановилось. Мне так и не удалось понять причину этого происшествия. Я очнулась прямо перед подпольным аукционом, главным лотом которого была моя девственность. Все мои силы уходили на то, чтобы не хлопнуться в обморок на сцене небольшого зала и не скатиться в банальную истерику. А потом в здание ворвались боевики, стражи правопорядка Лоссона. «Я помню эту вылазку», — хрипло вставил Эван, подходя ближе к кровати очередной иной. «Отец предложил накрыть притон в столице с ним за компанию». «Генерал Сагай спас меня, взял в свой замок, был очень внимательным и обходительным. А когда узнал, что я иная, помог мне получить образование и нанял самых лучших наставников, чтобы я научилась управлять даром Сильвии, чувствовать людей сразу двух раз». «Хорошо, ты предана ему», — заключила я, переходя ко второму вопросу из списка мастера Грегори. «А кто еще стоит на одной позиции с лордом Мордредом?» «Для меня никто. Он выше всех». «А для других?» Я старалась как могла, подбираясь медленно. Но верно, к сути преступной организации, надеясь, что все-таки, как бы ни было печально это признавать, мы напали на цель. И Мордред именно тот, кто нужен императору Дарии и его имперской четверке. Для других важна леди Ананта, ее сын, Даймон Аш Сагай, еще Гран Алгой. «Распорядители побратим Алдела», — прошептала Лиля, прижимая пальчики ко рту. «Дожимай ее, Криста!» — взволнованно потребовал фамильяр Тимохиной. «Остался один!» «Кто еще?» — послушно надавила я на девушку, выпустив ментальные искорки в район солнечного сплетения по факту спящей драконицы. «Сехмет и Свертан!» Тут уж пришла очередь мне выпадать в осадок. «Сехмет и Свертан — вторая по величине фигура значимых драконов моей страны. Он был и есть советник Архонта Сариса!» Папа всегда весьма уважительно отзывался о нем. «О советнике. Сехмет очень порядочный и мудрый визирь. Никогда не был замечен ни в каких грязных историях. Его все любят и уважают. Он довольно лояльный к просьбам людей. Неважно, дракон перед ним или простой человек. Да что говорить!» «Моего отца назначили ратманом, главой торговой палаты Наидоля, только благодаря его протекции. Они были друзьями. Я и сама думала обращаться за помощью именно господину Сехмету, когда планировала побег из вертепа проклятой Велмы». «Кто?» Сглотнув горечь, через силу перешла к главному вопросу, чувствуя, как я погружаюсь в упадническое настроение. «Кто из них главнее?» «Я не знаю. Они равнозначны. Я видела их в масках, пыталась понять, кто наш лидер, но маски и иллюзия мешают. Даже сами клевреты не знают, кто из них главнее». Сильвия поморщилась и тряхнула головой. «Надо завязывать с ней», — взволнованно посоветовал Грегори. «Итак, мы узнали больше ожидаемого. Как бы она ни пробудилась, тогда придется оставлять узелок внушения, а это опасно». Я кивнула, открутила колпачок с действенным убойным снотворным и протянула его губам иной. «Выпей!» — прозвучал последний приказ, который я первым развязала на уровне магической материи, когда Сильвия повалилась на подушке. «Вот это номер!» Прошептала Лилия, пока я один за другим снимала ментальные узелки с теневички. «Сагай, Ананта, Даймон. Думаю, каждый из нас подозревал об этом плохом сценарии. Лорд Мордред». Лили виновато посмотрела на Эвана. «Творить под носом такого первоклассного боевика подобные мракобесия без его ведома, маловероятно. С ужасом, но я предполагала связь генерала Негреша с Темным Орденом. Прости, Эванушка. Ледяной дракон на это признание своей боевой подруги только качнул головой, стиснув челюсти так, что скулы побелели, а Лили тем временем продолжила. «Но чтобы и Алгой, как распорядитель Алдела, мог стать клевретом тени?» «Еще непонятно, клевретом ли?» Мрачно заметил Злобик, запрыгнув на постель Сильвии, где я тщательно работала с ментальной материей, уже превосходно наловчившись снимать ее и набрасывать, когда мне это нужно. «Не забывайте, эта иная сказала, что эта верхушка Ордена сама не в курсе, кто из них тень. Видимо, они встречаются в масках. Криста, надо бы поспрашивать об этих собраниях Медоуза поподробнее. Только бы придумать правильную формулировку, чтобы засранца не накрыло откатом от предательства магической клятвы верности». Я кивнула, сползая на край кровати. Смахнула со лба выступившие капельки пота. Ментальная практика подчинения оказалась довольно трудной, манипулятивной деятельностью. «Ты как?» Эван заметил мою усталость, несмотря на внутренний раздрай. Снял медальон с иллюзии и помог встать на ноги. «Сможешь вообще дальше работать?» «Да, конечно». «Подумай хорошо». Нахмурился дракон, меняя ориентир для обеспокоенности. Как будто не ему только что сказали, что вся его семья — это жадные до власти ублюдки, идущие по головам к цели управлять всей империей в одно лицо. «Нам не нужны такие жертвы». «Вообще-то...» Подал голос Злобик, но тут же заткнулся, когда столкнулся взглядом с Сагаем. «Ладно, давайте сделаем перерыв. Там у нас печеньки сладенькие были. Сильвия уже под действием препарата, поэтому до рассвета тут можно хоть дискотеку провести. Она точно не проснется. А вот с Медоузом еще придется повозиться. В общем, топайте поднимать глюкозу в крови, а я на разведку!» В ночной темноте сверкнул пушистый белый хвост кота. Эван надел кулон на шею и первым вернулся обратно в детскую, чтобы открыть дверь Грегори. Мы с Лили переглянулись. Иная пожала плечами, якобы говоря: «Ну надо, так надо!» Тимухина сняла купол тишины и только потом юркнула в наше временное пристанище, предварительно пропустив меня вперед. Злобик к нашему появлению уже испарился. Я послушно села за столик. Эван, на удивление, ловко для его иллюзии, налил мне чаю и протянул печенье. «Ты как?» Этот вопрос сорвался с наших губ одновременно. «Хорошо», — последовал такой же синхронизированный ответ от нас обоих. Я криво улыбнулась. «Так уж и хорошо? Твоего отца назвали теневиком, клевретом». «Лиля права», — выдавил из себя Эван, делая глубокий вздох. «Он слишком хорош, чтобы не замечать почти два века, что Орден фактически базируется на его земле. Пока мы не знали, что леди Ананта — теневик, и мой дядя тоже, подозрения отец не вызывал. Но теперь становится очевидным его замешанность. Как и Лили, я предполагал это. Не хотел верить, но...» «Два века? Орден существует настолько долго?» «Да. Алдел говорил, что все началось внезапно. Почти весь его род был подвергнут точечной ликвидации. Оставили только детей. Даже император с императрицей погибли. Якобы несчастный случай. Источник пришлось подпитывать генералу Астару, отцу нашего Дария. Алделу на тот момент было 15 лет. Но тогда твоему отцу тоже было 15. Растерянно пробормотала я, моргнув. Они же побратимы, и тогда Мордред вряд ли может быть... А вот я не сомневаюсь. Скупо выдала Лилия, скрестив руки на груди. Мордред всегда казался мне каким-то темным. Он с первого знакомства вызывал во мне внутреннюю дрожь. Не знаю, как он мог организовать эту преступную сеть в 15, но... Бред! Впервые на своей памяти я позволила себе грубость по отношению к этой драконице. Не выдержала. Ну, никак не хотелось думать, что 15-летний Мордред мог вырезать всех родичей своего побратима. Это же просто мерзость чистой воды. Я, конечно, не знаю генерала Негреша, чтобы категорично судить о его личности, но подросток? Серьезно? Подросток, который положил целых 10 семей вполне взрослых и сильных черных драконов? Если Мордред и принадлежит к Ордену, то он в нем не с самого начала уж точно. Как по мне, выявлять тень нужно и зрелых драконов, чьи имена мы услышали. Сехмет, сколько ему? Эван внимательно посмотрел на меня, стирая любые эмоции на своем лице. Около 4 веков. Как и леди Ананте, кивнул своим мыслям дракон. Лиля упрямо спрыгнула с дивана. «Вы опять делаете это, ограничиваете себя. У нас есть 5 переменных. Я предлагаю никого из них не списывать со счетов и не сужать список подозреваемых, пока не появятся железобетонные доказательства их непричастности к главенствующей роли преступного движения». Тут мне пришлось мысленно согласиться с иной. Она права. Я сама недавно пеняла боевикам на то, что они слишком легко отбрасывают подозреваемых. И вот, сама туда же. Отметаю подозреваемых, не руководствуясь, по сути, ничем аргументированным. «Ну, чего вы молчите?» Раздраженно спросила Лилия. «Разве я не права?» «Как по мне, да. Хотя бы в том, что сильно перегибаешь», — подумала про себя, отвернувшись в сторону двери, ведущей в коридор. «Мордред все-таки отец твоего друга. Могла бы кидаться обвинениями чуть-чуть тактичнее». Пока я делала вид, что прислушиваюсь, пытаясь понять, идет Грегори или нет, Эван подошел к Лиле и что-то тихо принялся ей выговаривать. «Я бы смогла услышать, но для этого требовалось подойти ближе, начать прислушиваться, а мне не хотелось. Посчитала ниже своего достоинства. Пусть шепчутся сколько угодно. Если бы хотели, чтобы их разговор был общим достоянием, говорили бы громче». В общем, когда фамильяр Тимохиной поскребся в дверь, я накрутила себя порядочно, чувствуя глубинную форму обиды. Успокаивало только то, что Лилия тоже довольно не выглядела. Наверное, Эван сказал ей что-то неприятное. «Завелись на пустом месте», — хмыкнула про себя, приоткрывая дверь для Злобика. «Бабы!» «Готовы, подельнички?» Фыркнул кот, ловко проскальзывая в щель. «Медоу спит без задних ног, кажется, даже пьян. Охраны в доме нет, слуги тоже уже разошлись на покой. Пора выдвигаться». «Что за лица?» — заметил Грегори наши с Лилей поджатые губы. «Эвана не поделили?» «Злобик!» — возмутилась Тимохина, посуровив еще сильнее. Учитывая, что сейчас на ней была иллюзия маленькой девочки, выглядело это крайне смешно. «Да как ты? Вообще-то у меня муж есть! Истинный!» «Раз есть, Дернул усами кот. «Так ходи и людям улыбайся, а то такое лицо, как будто не додали!» Пока мы с Эваном давились смехом, напавшим на нас совершенно неожиданно, коту прилетело по хребту подушкой. «Дурак! Идите уже!» Лили устало потерла переносицу. «Прошу только, будьте осторожны. Спрашивайте о каждом клеврете, как о личности. Нам необходимо узнать о каждом из приближенных тени, среди которых он или она так лихо затерялись. Медоуз точно знает больше, чем Сильвия». Я согласно кивнула. Марик завязал у себя на поясе сумочку с усилителями и порцией еще одного снотворного, чтобы также виртуозно замести следы допроса. И мы выдвинулись в путь, оставляя Лилю подпитывать наши спящие иллюзии на всякий случай.